Глава 2. Глазов. 25 июня 2000 года. 12:45. Междугородный автобус, неуклюже подпрыгнув на очередной колдобине, притормозил у обшарпанного здания городского автовокзала. К автобусу подошли двое мужчин в милицейской форме, двери со скрежетом разъехались в стороны. «Граждане-пассажиры, приготовьтесь к проверке документов, подавать в развернутом виде», — немного заикаясь, произнес один из милиционеров. Удивленные пассажиры стали рыться в своих сумках. «Что это еще такое придумали? Вы еще обыщите нас!» — крикнула покрасневшая от возмущения крупная брюнетка, угрожающая, надвигаясь на оторопевших стражей порядка. «Такого приказа не было. Пока!» «То-то!» — гордо произнесла брюнетка и с оскорбленным видом попыталась пройти мимо стражей. Но второй милиционер вовремя преградил ей дорогу, и все же хотелось бы посмотреть ваши документы. «Ну, тогда вам придется подождать». «А мы никуда не торопимся. Мы здесь еще долго будем стоять». Брюнетка демонстративно стала перекладывать в руки оторопевших милиционеров содержимое своей огромной сумки, преимущественно это было женское белье. Весь салон автобуса с интересом наблюдал за ее манипуляциями, и вдруг снаружи донесся истошный женский крик. Пассажиры тут же кинулись к окнам. Корчась, как будто от боли или судорог, у главного входа в здание автовокзала по стене медленно сползала женщина. Ее крики, поначалу оглушительные, почти переходящие в визг, становились все тише. «Напилась, наверное», — предположил кто-то. «Да нет же, ей плохо». Женщина уже почти не подавала признаков жизни. Вокруг нее собралась небольшая толпа, люди, впрочем, близко не подходили. Вскоре подъехала скорая, два санитара без лишних слов погрузили женщину в машину и увезли. Проверка документов продолжалась уже в полной тишине. Брюнетка, наконец, разобралась со своим багажом, помахала паспортом перед глазами проверявших и выплыла на площадь. На ее место встал следующий. Это был молодой еще человек среднего роста, крепкого телосложения. Ничего необычного, правда, почти без багажа, лишь небольшая спортивная сумка на плече, да стильные черные очки. Напряженно вглядываясь в ту сторону, куда только что увезли женщину, он протянул документы. «Так, снимите очки». «Вроде похож». «Что происходит?» — поинтересовался приезжий. «Проверка документов, разве не понятно?» «Зачем?» «Чрезвычайная ситуация», — отрезал тот. «Вы москвич?» «Да». «Какова цель приезда? Город закрыт». «У меня здесь сестра. Адрес места работы?» «Поселок Пролетарский. Библиотекарша». Милиционер нерешительно обернулся к напарнику. «Коль, не помнишь, поступали сообщения из Пролетарского?» «Нет, не припомню. Там, кажется, спокойно все». «Да хрен с ним, Миш, пускай едет». «Ладно, езжай. Вон остановка. Вить, посади его на автобус». «Я сам как-нибудь». «Нет уж, работа у нас такая. Коль, проводи его. Следующий». Приезжий в сопровождении милиционера, который почему-то все время держал руку в правом кармане куртки, направился в сторону автобуса до поселка Пролетарский. Под козырьком остановки уже собралось человек 15. «Ты что, парень, палец на курке держишь?» Приезжий кивком указал на спрятанную в кармане правую руку милиционера. «Чрезвычайная ситуация», — строго ответил тот. «Это я уже понял. Может, добавишь информации?» «Меньше знаешь, крепче спишь». «А ну, как пистолет выстрелит, не боишься?» «Боюсь», — вдруг честно признался милиционер. Помолчал, потом вроде бы собирался что-то сказать, осекся на полуслове и вдруг с облегчением выдохнул. «Идет». К остановке подкатил маленький старый автобус. Милиционер крикнул шоферу, как всегда, без остановок. Потом протянул руку московскому гостю. «Ну все, Будь здоров. Сестру береги. И ты, Витя, не хворай. И с пистолетом уж поосторожней. Гармошка дверей сложилась. Приезжий сел на переднее сиденье. Да, Коля, похоже, не зря. Ох, не зря ты прикатил сюда. Что здесь за чрезвычайная ситуация? Что за военное положение? Что за строгости? Ну что ж, хочешь не хочешь, придется во всем этом разбираться.